Издательство «Эксмо». Анна Данилова. Меня зовут Джейн. Глава первая. 2009 год. Татищева. Мне снилось, что я еду в поезде, и мое сердце стучит в одном ритме с ударами металлических колес о стыке рельсов. Тук-тук, тук-тук. И казалось, что поезд огромный, неестественно огромный до небес, и что крыша вагона со скрежетом царапает края заледеневших облаков. Потом кто-то подошел ко мне спящий и принялся колотить по моей голове металлической палкой. Тук-тук, тук-тук. И кровь моя густыми и тяжелыми каплями закапала на железный пол вагона. Тук-тук. Потом моя голова затрещала и принялась раскалываться, как гигантское чугунное яйцо. И куски ее отваливались и падали вниз на промерзшую землю. Тук-тук. И боль была просто невыносимой. И позвоночник тоже начал рассыпаться. И косточки с сухим и почему-то тоже металлическим звуком посыпались на пол вагона. Тук-тук. А потом мне стало трудно дышать. И проводница, склонившись ко мне, спросила меня: «С вами все в порядке?» Я открыла глаза. Сначала ничего не разобрала, так было темно, и словно все расплывалось перед глазами. Но потом я различила узкое женское лицо, ощутила теплое лимонное дыхание женщины, сладковатый запах лака для волос и снова услышала: «Вы так стонали во сне. Вы в порядке?» «Да, спасибо». Я едва разлепила спекшиеся губы. «Сейчас заглядывала проводница, сказала, что через полчаса ваша станция». «Да». Тут я почувствовала, что моя голова кружится. Я никак не могла понять, почему в поезде, во-первых, есть проводник, во-вторых, с какой стати ему напоминать мне, что моя станция до Берно через полчаса. И вообще, почему я не сижу, а лежу? Не могу припомнить, чтобы поезда юго-восточного направления предоставляли спальные вагоны. Все это означало лишь одно. Я все еще сплю, и эта милая женщина, недавно грызшая лимонную корку, мне тоже снится. И что, скорее всего, я прикорнула на своем любимом диване под пледом, напитавшимся запахом лимона в шкафу, в который я не так давно положила саше с лимонными корками. Лимонные корки. Причем здесь они, не понимаю. Мне надо было подняться, но сделать это я почему-то не могла. Все болело и ныло. Возможно, у меня была температура. Я сделала несколько попыток, но смогла лишь поднять голову. Остальное тело словно окаменело и не слушалось. Видимо, сон продолжался, и я никак не могла проснуться. «Девушка, поднимайтесь уже, а то проспите!» Я снова услышала этот участливый голос. «Я не могу. Я приняла условия этого странного сна. У меня не получается». «Вы на каком языке говорите?» «Как на каком?» — смутилась я. «На своем, родном. А что? По-моему, мы отлично понимаем друг друга». Вспыхнул свет. Я увидела над собой взлохмаченную голову, сонное лицо, полные недоумения глаза. «Вот видите, она не поднимается, хотя поезд с минуты на минуту прибудет на станцию», — говорила женщина, уже обращаясь к кому-то, кого мне пока не было видно. Потом, правда, появилась примятая шапка белокурых кудрявых волос, синий форменный пиджак. «Девушка, поднимайтесь!» Блондинка оказалась бесцеремонна. Она принялась расталкивать меня. Я замотала головой. попыталась возмутиться и, наконец, проснуться. «Что вы себе позволяете? Сейчас я встану». «Вот, вы слышали? На каком языке она говорит? На английском?» «Да, вроде. Иностранка. Надо же. А выглядит, что наша бомжиха. Я давно на нее внимание обратила. Может, у нее что с головой?» «У меня все в порядке с головой», — огрызнулась я. Сделала усилие и приподнялась на локте, потом подтянула и остальное тело. Поднялась, села и поняла, что я сижу на верхней полке. Я не знала, где я и почему еду в этом странном фантасмагоричном поезде. «Давай, давай, быстро! Тебе что, плохо?» «Ну да, все болит». «Смотрите, она какая-то бледная, и волосы седые, а лицо молодое. И кровь, видите, запекшаяся на виске?» «Думаете, надо позвать милицию?» «А вот еще, сейчас выйдет и все. Нет человека, нет проблемы». «Вы что?» «Послушайте, что вы обо мне говорите в моем же присутствии? Где вас воспитывали?» Возмущению моему уже не было предела. «Да, у меня все болело, это верно. А еще меня колотило. В голубоватом неуютном свете, который заливал все пространство вокруг меня, я разглядела свои мятые и какие-то грязноватые на вид джинсы. Да и свитер был колючим, толстым, неуютным. Почему я не в одном из своих любимейших кашемировых свитеров?» «Вы кто, иностранка?» — спросила меня участливая женщина. «Вы хотя бы понимаете, что мы говорим?» «Конечно!» — воскликнула я. «Мы вас не понимаем. Ну же, где ваш багаж? Где вещи?» «Я не знаю». Я оглянулась в поисках моей сумочки, но ничего не нашла. Ни на серой постели, ни внизу на столике. «Я не знаю, где моя сумочка». «Вы что-нибудь поняли?» — обратилась проводница к моей соседке по купе. «Нет, не поняла». «Как же так? Багажа нет? А что на билете-то написано? Кто она? Фамилия русская?» «Да нет у нее билета», — отозвалась проводница. «Я так ее взяла. Она сказала, до Татищева. Слышите, гражданка, вы же сами сказали мне, что вам до Татищева. Вот и выходите». Я не понимала, что она говорит. Вернее, понимала, да только это последнее слово было мне незнакомо. «Послушайте, вообще-то я редко езжу на поезде, у меня есть машина. Мне надо домой. Срочно». «Что она говорит? Давайте уже поможем ей выйти из поезда». Они подхватили меня под руки. Сон продолжался, и меня это начало уже раздражать. Вывели в ледяной, продуваемый пронизывающим ветром тамбур и держали меня крепко за руки, словно я могла сбежать. «Послушай, малахольная, деньги-то у тебя есть?» — спросила блондинка, глядя на меня, как мне показалось, даже с каким-то отвращением. «Конечно, есть. К чему такие идиотские вопросы?» «Опять каля-маля, ничего не разобрать. А где вы живете? Можете назвать хотя бы свой адрес? Адрес?» «Конечно». Я подумала, что во сне можно, ничем не рискуя, назвать место, где ты живешь. «В графстве Суррей, в Кобаме». «По-моему, она не в себе». «Может, довезем ее до конечной станции, а потом передадим в линейное отдел? Здесь, в Татищеве, ночью она замерзнет, подхватит воспаление легких». Я не поняла, что это линейный отдел. Я вообще ничего не понимала. «У тебя родственники есть? Тебя кто-нибудь ждет?» Я не знала, что ответить. Дядя Мэтью умер в прошлом году. И какое им дело до моих родственников? Я попала в какой-то кошмар и никак не могла высвободиться, выкарабкаться. Поезд со свистом и скрежетом остановился. «Стоянка 2 минуты», — сказали мне в спину и помогли сойти с высоких и крутых ступенек. Я спрыгнула на асфальтовое покрытие длинной, тянущейся вдоль железнодорожного полотна дорожки, оглянулась. Из спящего поезда больше никто не сошел. И в поезд тоже никто не поднялся. За мной захлопнули тяжелую металлическую дверь, и, как мне показалось, поезд тотчас же тронулся. Я оставалась стоять одна на незнакомой мне станции. Без багажа, в продуваемом свитере и джинсах. Мне хотелось одновременно и есть, и пить, и прилечь где-нибудь, чтобы согреться. Я сунула руку в карман и нащупала деньги. Достала, посмотрела, прочитала 100 рублей. Что это значит? И что в России, несложно было понять, что мой сон забросил меня в далекую Россию, можно купить на целых 100 рублей. Может, в этом поселке или деревне найдется для меня недорогая гостиница с теплой водой? Я побрела по дорожке. Перешла железнодорожные пути, ярко освещенные станционными огнями, приблизилась к небольшому строению, на котором крупными буквами было написано «Татищева». Что дальше? Открыла дверь, вошла. Там было намного теплее, в этом пустом зальчике. Окошко кассы было прикрыто дощечкой, мол, закрыто. В одной из стен была небольшая ниша, в глубине которой мирно спала старая рыжая кошка, вероятно, считающая, что станция — ее родной дом. Воспользовавшись тем знанием, что это все же сон, я спокойно устроилась на жесткой деревянной скамье, поджала под себя ноги, сунула под щеку кулак и уснула. Сон во сне.